21 апреля высший руководитель Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму 15 членам бригады имени героя Когинчана, работающих в штреке 5 апреля Кунгольского рудника при Комдокском горнодобывающем объединении. Они выполнили годовой план народного хозяйства ко дню рождения великого Ким Ир Сена. В телеграмме Ким Чен Ын высоко оценили работу членов этой бригады, которые сотворили новое чудо эпохи Малима, и поблагодарили их супруг и руководящих работников рудника за то, что они оказывали всестороннюю помощь взводу. Члены бригады имени героя Когинчана должны мощной поступью идти вперед в авангарде всенародной борьбы за знаменование слета передовиков эпохи Малима без малейшего застоя. А во всех штреках и бригадах Кумкольского рудника должны перенять пример с бригадой имени героя Когинчана, чтобы прославить традицию верности кумдокского рабочего класса путем достижения дальнейшего бурного коллективного новаторства. Далее Ким Чен Ын выразил надежду на то, что члены бригады имени героя Когинчана и штрека 5 апреля Кумкольского рудника и весь коллектив Кумдокского горнодобывающего объединения непременно станут встатниками Малима и передовиками эпохи Малима, максимально проявляя дух массового героизма.